Глава 4. Путешествие на необитаемый остров. Субастик стоял на стуле и до блеска натирал скатертью машину желаний. Любуясь своим отражением в сверкающем металле, он напевал: «Бульдоги, терьеры и лайки надели спортивные майки, оскалили злобные морды и ставят по бегу рекорды». От этого пения господин Пепперминт проснулся и сразу же вскочил на ноги. «Бульдог может поставить рекорд и без спортивной майки», — сказал он. «Может, конечно, но так не полагается», — возразил Субастик. «Ты же сам любишь порядок». Почесав за ухом, он продолжал: «Когда, наконец, муравьеды наденут трусишки и кеды, когда симпатичные хрюшки получат хоккейные клюшки, и скоро удастся коту освоить прыжки в высоту». «Хватит сочинять», — весело сказал господин Пепперминт. «Надо скорее завтракать». «А я буду вслух читать тебе газету», — предложил Субастик. «Что там может быть интересного?» — отмахнулся господин Пепперминт. «Кое-что есть, вот послушай. Таинственные происшествия в городском банке. Похищенные деньги вернулись обратно. Полиция не в силах разрешить эту загадку», — отчеканил Субастик. Господин Пепперминт взял у него газету и дочитал все сообщение до конца. «Смотри-ка, а здесь еще одна интересная заметка!» — воскликнул он и начал читать. «Скандал в ресторане. Субботним вечером в фешенебельном ресторане в центре города один из посетителей подрался с официантом. Драке предшествовал сердитый разговор, в ходе которого посетитель обвинил официанта в том, что тот якобы намеренно подал ему подгоревшее блюдо. Между тем супруге посетителя угодила в глаз летающая сосиска, а многие посетители ресторана, как, впрочем, и сам директор, были обрызганы майонезом. «Жаль, нас с тобой при этом не было, папочка», — улыбнулся Субастик. «А больше про нас в газете ничего не пишут?» «Нет, надеюсь, и завтра ничего не напишут, хоть я и намерен включить сейчас машину желаний». «Если ты будешь тщательно обдумывать каждое желание, вряд ли случится такое, о чем стоило бы писать в газетах», — согласился Субастик. Господин Пепперминт подошел к машине, перевел рычаг и произнес: «Хочу автомобиль!» «Берегись! Назад!» — крикнул Субастик и изо всех сил рванул на себя господина Пепперминта. «Что ты делаешь?» — испуганно воскликнул господин Пепперминт и, пошатнувшись, ударился спиной о стену. Но в ту же секунду он понял, чего боялся Субастик. В комнате появился вдруг большой красный автомобиль, стиснутый с одной стороны шкафом, а с другой — кроватью. От толчка стол накренился, а стул, раздавленный колесами, теперь был похож на доску для шинкования овощей. Левое заднее колесо чуть-чуть не прищемило господину Пепперминту ногу. «Ну и натворил ты дел, папочка!» — с укором сказал Субастик. «Не будь я начеку, мы оба угодили бы под автомобиль!» Господин Пепперминт не сразу пришел в себя от испуга. «Машина желаний! Не могла уж поставить автомобиль у подъезда, как положено!» — пробурчал он. «Ты сам должен был попросить ее об этом!» — возразил Субастик. «Не представляю себе, как ты теперь выкатишь автомобиль из комнаты!» «Как выкачу?» «Ясное дело, с помощью машины желаний!» — ответил господин Пепперминт. «Будем надеяться, что на этот раз она лучше справится со своей задачей. Внимание! Я хочу, чтобы автомобиль стоял на улице у подъезда и чтобы в моей комнате снова был прежний порядок». «Автомобиль стоит у подъезда», — тотчас же доложил Субастик, выглянув в окно. Господин Пепперминт с довольным видом оглядел комнату. «А стол и стулья тоже на месте», — добавил он. «На этот раз я весьма удачно распорядился машиной». «Поедем кататься?» — с надеждой в голосе спросил Субастик. «Сначала я должен получить водительские права», — сказал Пепперминт. «Я же не умею водить автомобиль». Он снова подошел к машине желаний и проговорил. «Хочу, чтобы на этом столе появилось водительское удостоверение на мое имя». Машина мигнула, потом со щелчком отключилась. А на столе вдруг появилось водительское удостоверение. Господин Пепперминт принялся его рассматривать. «Великолепное удостоверение», — сказал он. «Все печати и подписи на месте, разве что моя фотография могла бы быть удачнее». «Так поехали?» — спросил Субастик. Господин Пепперминт задумался. «Боюсь, для этого еще не настало время», — произнес он наконец. «Водить-то я не умею». «Зачем же тогда ты выпросил автомобиль?» — сердито осведомился Субастик. «Кто умеет водить машину, тому дают водительские права. Я думал, что можно и наоборот. Кто получит водительские права, тот сразу же научится водить автомобиль. Но машина желаний, судя по всему, иного мнения на этот счет. Так пожелай поскорее, чтобы ты стал самым лучшим водителем», — посоветовал Субастик. «И пожелаю, как только машина отдохнет. Опять она переутомилась. Давай пока сыграем в шашки». Но не успели они достать шашки и сесть за игру, как в дверь позвонили. Послышался сначала мужской голос, а затем голос госпожи Брюкман. И тут же в комнату господина Пепперминта постучали. «Извините, пожалуйста», — сказала хозяйка, — «но к нам пришел полицейский. Он спрашивает, кому принадлежит красный автомобиль, стоящий у подъезда. Может, к вам гости приехали?» «Красный автомобиль? У нашего подъезда?» — переспросил Пепперминт и с гордостью заявил. «Это мой автомобиль». «Ваш?» — удивилась хозяйка. «Когда же это вы успели его купить?» «Только что. То есть, я хотел сказать, сегодня. Автомобиль совсем новый», — сказал господин Пепперминт. «Значит, автомобиль ваш», — повторил полицейский, и, оттеснив хозяйку, прошел вперед. «Интересно, о чем вы только думали?» «Когда?» — удивленно спросил господин Пепперминт. «А вот когда ставили свой автомобиль у подъезда?» «Странный вопрос. Разве человек не имеет права поставить свой автомобиль у подъезда? А где же, по-вашему, надо было его поставить? Может, скажете, в этой комнате?» «Ставить машину у дома не возбраняется, но только не на тротуаре. Вы что, не знаете, для чего служит тротуар? Извольте предъявить ваше водительское удостоверение. Вы давно его получили?» «Нет, совсем недавно», — робко ответил господин Пепперминт, протягивая удостоверение полицейскому. «Ах, вот оно что! Вы новичок!» — воскликнул полицейский. Поглядев на удостоверение, он несколько смягчился. «Вы же только сегодня получили права. Раз так, то я, конечно, не стану штрафовать вас в первый же день. Только немедленно уберите автомобиль с тротуара. Ясно?» «Немедленно? А нельзя ли это сделать через часочек, другой? Машина, понимаете ли, переутомилась». Господин Пепперминт испуганно смолк. Еще немного, и он выболтал бы свой секрет. «Какая еще машина?» — спросил полицейский. «Он про кофейную машину говорит, про кофемолку!» — крикнул Субастик из глубины комнаты. «Без кофе мой папа не в силах водить автомобиль!» «Это у вас еще кто такой?» — воскликнул изумленный полицейский. «А это маленький Робинзон!» — торопливо объяснила хозяйка. — Он давно у нас живет и не ведает забот. «Ура! Госпожа Брюкман тоже сочиняет стихи!» — закричал Субастик, подпрыгнув от радости. «Слыхал, папочка? Совсем неплохо для начинающей поэтессы. А еще лучше было бы так. Надо помнить об одном. Он Субастик, а не гном. Он давно у нас живет и не ведает забот». «Что за вздор?» — рассердился полицейский. «Сейчас же уберите автомобиль с тротуара. Немедленно. А кофе здесь ни при чем». «Но я же не могу», — проговорил, запинаясь, господин Пепперминт. «Что значит «не можете»? Ваше это водительское удостоверение или чужое? Вы Пепперминт или нет?» «Да, конечно, я, но...» «Никаких «но». Немедленно уберите автомобиль», — приказал полицейский. «Попробую», — покорно ответил господин Пепперминт и пошел к дверям. Субастик в волнении побежал за ним. Пепперминт не спеша сел на место водителя, взялся обеими руками за руль и покрутил его сначала влево, потом вправо. Растерянно глядел он на бесконечные кнопки и рычажки. Субастик расположился на соседнем сиденье и пристегнулся ремнем. «Пристегнись, папочка! Поехали!» — весело пропищал он и ободряюще кивнул Пепперминту. «Как это поехали? Я понятия не имею, как водить машину», — простонал тот. Субастик задумался и вспомнил. «А знаешь, понедельку-с, когда сел в машину, повернул вон тот ключ», — показал он. Пепперминт повернул ключ, и мотор оглушительно загрохотал. «Это еще что такое? Какой шумный автомобиль!» — испуганно воскликнул Пепперминт. «А ты сними ногу с педали!» — посоветовал Субастик. Пепперминт снял ногу с педали, и мотор заметно притих. «Вот теперь уже лучше!» — удовлетворенно кивнул он. Ему вдруг стало казаться, что водить автомобиль вовсе не так уж и трудно, как он думал раньше. «А как его теперь сдвинуть с места?» «Надо, кажется, дать ход», — сказал Субастик. «Какой ход? Кому дать?» — растерянно проговорил господин Пепперминт. Субастик ткнул пальцем в рычаг переключения скоростей и сказал: «Кажется, ход дает вот этот рычаг. Нажми-ка его!» Господин Пепперминт дернул рычаг. Машина взвизгнула, рванулась вперед и покатила. «Поехали, поехали!» — восторженно закричал Пепперминт. «Ну что ты скажешь? Оказывается, я умею водить машину». «Конечно, папочка, но, наверное, все же лучше съехать с тротуара на мостовую», — сказал Субастик. Господин Пепперминт не возражал. Полицейский и хозяйка лишь покачали головой, когда увидели, как автомобиль, слегка подпрыгнув, сполз с тротуара на мостовую и покатился по самой середине улицы. «А что надо сделать, чтобы машина ехала побыстрее?» — спросил господин Пепперминт. Он уже осмелел. Ему понравилось кататься на автомобиле. «Кажется, надо переключить скорость», — сказал Субастик. «А как это делается?» — спросил господин Пепперминт. Он наклонился и стал искать еще какой-нибудь рычаг. «Осторожно! Впереди дом!» — закричал Субастик. «Скорей! Тормози!» «Тормозить? А тормоз где?» — спросил господин Пепперминт и зашарил рукой в поисках тормоза. Но тут раздался оглушительный треск, и он ударился головой о руль. Послышался звон разбитого стекла. И, дернувшись в последний раз, автомобиль застыл в облаке пыли. — Ты ранен? — испуганно воскликнул Субастик. — Ранен? Нет. А разве что-нибудь случилось? — удивился господин Пепперминт. Субастик рассмеялся. «Значит, нам повезло!» Вздохнул он с облегчением. Господин Пепперминт стал всматриваться в медленно оседавшее облако пыли и покачал головой. «Где же мы?» — спросил он. Тут Субастик засмеялся еще громче. «Нам попался очень капризный автомобиль, папочка», — сказал он. «Он не признает гаражей и предпочитает стоять в комнатах». «Что это значит? Что произошло?» — продолжал ошалело твердить господин Пепперминт. «А произошло то, что сначала мы въехали в чей-то палисадник. Кусты слегка смягчили удар, но ты стукнулся головой о руль. Затем мы проползли по какой-то террасе и высадили запертую стеклянную дверь. А теперь автомобиль стоит в чьей-то гостиной, а может, в спальне. Не вижу, надо подождать, пока осядет пыль». «Что же делать? Как нам теперь быть?» — захныкал господин Пепперминт, вылезая из машины. Автомобиль и вправду стоял в чужой гостиной. Своротив стол и стулья, он прижал их к самой двери. «Хорошо, что в комнате никого не было», — сказал Субастик. «А не то хозяева здорово бы перепугались. Хоть бы твоя машина жила, не успела уже отдохнуть. Тогда мы беду поправим». Тут вдруг кто-то начал толкать дверь с другой стороны, пытаясь отворить ее. «Что за шум? Кто здесь? Кто запер дверь?» — прокричал мужской голос. «Это мы», — виновато пробормотал господин Пепперминт. «Кто мы?» — снова прокричал тот же голос. Его владелец ломился в дверь изо всех сил. Стул, прижатый автомобилем к двери, упал на пол, и дверь чуть-чуть приоткрылась. В щель просунулась голова человека, тщетно пытавшегося протиснуться в комнату. «Так это же опять тот самый господин Жабман?» — воскликнул Пепперминт. «Так это же опять те двое!» — заплетающимся языком проговорил Жабман и в ужасе стал оглядывать свою комнату. «Что случилось? Что вы сделали с моей гостиной? И откуда здесь взялся автомобиль?» «Скорей, папочка, бежим отсюда!» — зашептал Субастик. Господин Пепперминт кивнул, схватил Субастика за руку, и сквозь разбитую стеклянную дверь веранды они выбежали в сад, пересекли палисадник и со всех ног помчались домой. «Стой! Не с места! Полицию вызову!» — вопил им вслед господин Жабман. Он еще долго ломился в дверь, пытаясь протиснуться в узкую щель. Когда же он, наконец, догадался обойти дом вокруг и подняться в комнату через веранду, Пепперминт с Субастиком были уже далеко. Господин Пепперминт подбежал к машине желаний, дрожащими руками включил ее и, задыхаясь, проговорил: «Хочу, чтобы мой автомобиль вернулся туда, откуда взялся, и еще хочу, чтобы в доме Жабмана все стало как раньше, до того, как я туда въехал». Господин Пепперминт выключил машину желаний и рухнул в кресло. Ему надо было отдышаться. Полицейские в участке пили кофе. Вдруг дверь резко распахнулась, и в помещение ворвался господин Жабман. «За мной!» — заорал он. «Скорей! Эти двое снова заявились ко мне и убежали!» «Вы опять пришли рассказать нам про таинственных злодеев в водолазных костюмах?» — спросил один из полицейских. «Да-да, про тех самых», — подтвердил Жабман. «Зачем же нам идти с вами?» — спросил второй полицейский. «Вы же говорите, что они убежали». Жабман наклонился над письменным столом и торжествующе объявил: «Эти двое допустили большую ошибку, очень даже большую ошибку. Они оставили у меня свой автомобиль». «Где оставили?» — спросил первый полицейский. «У меня в гостиной». «Так-так, значит, у вас в гостиной», — повторил первый полицейский и выразительно взглянул на второго. «Стало быть, вы утверждаете, что автомобиль стоит у вас в гостиной?» «Совершенно верно», — с довольным видом ответил Жабман. «По номеру машины вы установите, кто ее владелец, а потом арестуете обоих негодяев. Пошли!» «Дорогой господин Жабман, вы уж лучше принесите этот автомобиль сюда. Здесь у нас, знаете ли, освещение получше, так что и номер будет разглядеть нетрудно», — сказал первый полицейский. «Если автомобиль уместился в вашей гостиной, он и подавно поместится у нас в участке, не правда ли?» — сказал второй полицейский. «Потому что нам, знаете ли, ходить к вам некогда». «Вы, значит, не верите мне?» — рассердился Жабман. «Думаете, я вас разыгрываю?» «Вот именно!» — кивнул первый полицейский. «А теперь убирайтесь и побыстрее, а то мы арестуем не ваших таинственных злодеев, а кое-кого другого, вас!» Жабман был вне себя от ярости. «Нечего сказать. Хороша у нас полиция!» Бронился он, покидая участок. «Незнакомцы в водолазных костюмах ищут у меня на чердаке какие-то машины. Говорящие попугаи удирают из-под мусорных корзин. Автомобили въезжают прямо в гостиную. А полицейским все нипочем. Они сидят себе и распивают кофе». Продолжая ворчать, он пересек улицу и миновал свой палисадник, чтобы через разбитую стеклянную дверь веранды пройти в гостиную. Но дверь оказалась в полном порядке, и стекло в ней, как и прежде, было целое. К тому же она была заперта на ключ. Жабман вбежал в дом через парадное крыльцо и толчком распахнул дверь гостиной. Вся мебель стояла на своих местах. Стол красовался на середине комнаты, вокруг него были расставлены стулья, и от цветов в вазе веяло безукоризненной свежестью. «Непостижимо! Невероятно! С ума можно сойти! Счастье хоть, что я не привел сюда полицейских!» — воскликнул потрясенный господин Жабман и рухнул в кресло. «Нет, теперь мне надо хоть немного отдохнуть и выпить чашку крепкого кофе, чтобы прийти в себя». «Так, теперь я немного передохнул и пришел в себя», — сказал господин Пепперминт, поднимаясь с кресла. «Да, с автомобилем нескладно как-то получилось. Что бы мне еще такое попросить у машины?» Он задумался. «Каждый раз, когда я просил прислать мне что-нибудь, все шло вкривь и вкось. Может, надо, наоборот, отослать?» «Отослать?» — удивился Субастик. «Кого отослать? И куда?» «Меня отослать. Попрошу машину желаний, чтобы она меня куда-нибудь отослала. Разве плохо, к примеру, провести отпуск на необитаемом острове?» «Осторожнее! Сначала объясни мне, что ты задумал. А не то все опять пойдет в кривь и в кось», — остановил его Субастик. «В кривь и в кось, говоришь?» — обиженно переспросил Пепперминт. «Так это же не я был виноват, а машина. Теперь я попрошу ее отослать нас с тобой на необитаемый остров. И надолго? Может, на целый день, если нам там понравится. А может, всего лишь на минутку, если он нам не приглянется. А потом что? Потом я попрошу машину вернуть нас домой». «А как ты это сделаешь? Ведь на острове у тебя машины не будет». «Ты прав», — сказал господин Пепперминт. «Об этом я как-то не подумал. Да, конечно, машина желания останется здесь. Ее ведь с собой не увезешь. А без машины мы не сможем вернуться назад. Как же нам быть?» «Боюсь, папочка, придется тебе на этот необитаемый остров отправиться без меня. А я останусь здесь, сторожить машину желаний, и попрошу ее вернуть тебя домой». «Идет», — сказал господин Пепперминт. «Жаль, что я не могу взять тебя с собой. Но если остров мне понравится, Мы будем жить там по очереди. Сначала на остров отправлюсь я, а ты вернешь меня домой. Потом туда отправишься ты, и я верну тебя назад. Согласен? Согласен. А когда ты хочешь вернуться домой? Ну, скажем, через часок. Нет, лучше уж минут через пять, сказал Субастик. Как знать, куда тебя еще занесет? А если тебе там понравится, я сразу же отправлю тебя назад. И то правда, — согласился Пепперминт, поставил рычаг машины на «вкл» и, когда лампочка замигала, проговорил. «Хочу сейчас же очутиться на необитаемом острове!» Машина загудела, и Субастик остался в комнате один. Он походил из угла в угол, покачался на занавеске, попрыгал на подлокотниках кресла и, наконец, решив, что 5 минут истекли, сказал в рупор машины желаний. «Прошу родного папу скорей пожать мне лапу!» Опять загудела машина, и на столе появился господин Пепперминт. Он весь дрожал от холода и, засунув руки под мышки, тщетно пытался их согреть. «Вот дурацкая машина!» — бронился он. «Отослала меня куда-то на Северный полюс! Ну и холодище там, доложу я тебе! Еще минута, и мне пришел бы конец!» «Но остров-то и в самом деле был необитаемый?» — спросил Субастик. «Это, конечно, был самый необитаемый остров на свете!» — воскликнул Пепперминт, слезая со стола. «Ни одного живого человека, который мог бы одолжить мне шубу. Одни только скалы вокруг, и вода, и лед. Машина тут не виновата, ведь ты просто попросился на необитаемый остров. А надо было точнее объяснить ей, куда именно ты хочешь отправиться. Не мог же я сообщить машине название острова, оправдывался Пепперминт. Остров, название которого всем известно, уже не считается необитаемым. «Знаешь что? Я сделаю еще одну попытку, но на этот раз наверняка зябнуть не стану». Он подошел к машине. Рычаг по-прежнему стоял на «вкле», и господину Пепперминту оставалось лишь сказать: «Хочу сейчас же очутиться на пустынном и жарком острове». Машина загудела, и господин Пепперминт исчез. На этот раз Субастик полюбовался видом из окна, затем влез на шкаф и спрыгнул оттуда на кровать. Когда же он решил, что 5 минут прошли, он повернулся к машине и сказал: «Прошу родного папу скорей пожать мне лапу!» Машина загудела, и господин Пепперминт тотчас же очутился в комнате. От ботинок его пахло паленой кожей, а правая штанина обгорела и еще слегка дымилась. «В самый раз!» — воскликнул он. «Еще каких-нибудь 5 минут, и я взлетел бы на воздух вместе с островом. Подо мной уже дрожала земля». «Хоть жарко там было на острове?» — спросил Субастик. «Жарко! Не то слово!» — ответил господин Пепперминт. «Это был вулканический остров! Горячий пепел и жидкая лава. Хорошо, что ты вернул меня домой. Знаешь, я уже не решаюсь просить машину, чтобы она отправила меня еще куда-нибудь. С каждым разом путешествие становится все опаснее и опаснее. А какой тебе нужен остров? Я хочу, чтобы там светило солнце, чтобы росли пальмы, чтобы было много золотистого песка, чтобы струились прозрачные ручейки и чтобы вокруг было синее-синее море». Лицо господина Пепперминта приняло мечтательное выражение. «А почему бы тебе не объяснить все это машине желаний?» «Ты прав», — сказал Пепперминт. «Сейчас я именно это и сделаю. Хочу оказаться на острове, где были бы пальмы, золотистый песок, прозрачные ручьи, синее море и много-много солнца. Машина загудела, и Субастик снова остался один. Он взял с полки газету, прочитал несколько строчек, потом сделал из нее голубя и начал запускать его из одного угла комнаты в другой. Когда прошло минут пять, он подошел к машине желаний и сказал: «Прошу родного папу скорей пожать мне лапу!» Машина завыла, и господин Пепперминт тотчас же оказался рядом с Субастиком. Он был без пиджака, и на его босых ногах сверкал золотистый песок. «Поглядел бы ты на эту красоту!» — воскликнул он. «Остров, как на картинке, пальмы, песок и море! Мне так хотелось бы, чтобы ты отправился туда вместе со мной, увидел бы всю эту...» «Осторожно, папочка!» — торопливо прервал его Субастик. «Только ничего не желай! Машина ведь еще включена!» Но было уже поздно. Они только успели услышать прощальный щелчок и тут же очутились на берегу моря под кокосовой пальмой. У ног их шумели волны, и огромные чайки кружили над морской гладью, а из густых джунглей доносились крики диких попугаев и визг обезьян. «Замечательно!» — восхищенно проговорил Субастик. «Твоя мечта сбылась, папочка!» «Но как же нам теперь быть? Это ужасно!» — в отчаянии проговорил господин Пепперминт. «Ужасно? Почему ужасно? Чем ты недоволен, папочка?» «Нам уже никогда больше не вернуться домой», — еле выговорил господин Пепперминт. «Теперь мы застряли здесь навсегда». Бледный от ужаса, Пепперминт опустился на песок. «Что с тобой, папочка?» — удивился Субастик. «Сначала ты рвался сюда один. Потом во что бы то ни стало захватил меня с собой. А теперь сидишь и причитаешь. Я же просто хотел провести здесь несколько дней, но вовсе не собирался прожить на этом острове всю жизнь», — сказал господин Пепперминт. «И где же мы будем ночевать?» «Ничего не может быть проще», — ответил Субастик. «Мы построим хижину из пальмовых листьев». «А есть мы что будем?» «Кокосовые орехи, ананасы, бананы. А иногда будем ловить рыбу». «А пить что будем?» «Воду и ничего другого. Недаром же ты попросился на остров с чистыми прозрачными ручьями». «Так, а что мы будем делать, если я вдруг заболею?» «Ага, не знаешь теперь, что и ответить?» «А вот и знаю. Если заболеешь, то мы отправим тебя в больницу». «В больницу? Интересно, в какую же?» «А в ту, что на улице Альберта Швейцера», — сказал Субастик и рассмеялся. «Рядом с трамвайной остановкой». Тут господин Пепперминт разозлился не на шутку. «А как я туда попаду?» — спросил он срывающимся голосом. «Я в полном отчаянии, а ты еще позволяешь себе шутить!» «Но послушай, папочка!» — не унимался Субастик, смеясь все громче и громче. «Взгляни-ка на мое лицо повнимательнее!» «На мордашку твою! Ох, ну и осел же я! То есть я хотел сказать, ну и болван же я!» — воскликнул Пепперминт и тоже рассмеялся. «Знаешь, я уже так привык к машине желаний, что совсем забыл о твоей единственной уцелевшей крапинке». «То-то и оно! Так пожелай же скорей, чтобы мы с тобой вернулись домой». «Нет, теперь-то спешить некуда», — сказал Пепперминт и вскочил на ноги. «Теперь, когда я знаю, что мы можем в любую минуту вернуться домой, я охотно проведу здесь 2-3 недели». И Субастику этого тоже очень хотелось. Они искупались в море, потом растянулись на песке, и стали греться на солнце. Скоро они проголодались. Недолго думая, Субастик залез на пальму и начал сбрасывать вниз кокосовые орехи. А господин Пепперминт тем временем ходил по пляжу в поисках камня, с помощью которого можно было бы расколоть их крепкую скорлупу. Однако Субастик мигом скатился с пальмы, собрал орехи в кучку и разгрыз их своими острыми зубами. Когда после долгих поисков господин Пепперминт вернулся назад с небольшим камнем в руке, все кокосовые орехи уже были расколоты и лежали рядком. Господин Пепперминт взял половинку ореха и залпом выпил кокосовое молоко. «Когда ты здесь, Субастик, не надо заботиться о щипцах для орехов или о штопорах для бутылок». «И о палатке тоже не надо заботиться», — сказал Субастик. «Потому что сейчас я построю для нас хижину». Он собрал кучу палок, воткнул их в песок под углом, оплел пальмовыми листьями, и вскоре на берегу моря выросла незатейливая, но очень удобная хижина. Вечером они уселись перед хижиной и стали любоваться луной и звездами, которые были здесь гораздо ярче и крупнее, чем дома. Ветер переменился, он дул теперь с суши и тихо шелестел в пальмовых листьях. Субастик громко зевнул. «А где, собственно говоря, мы находимся, папочка? Не мог бы ты определить это по звездам?» Господин Пепперминт пристально вгляделся в небо. Затем сказал: «Наверное, я болел, когда мы проходили все это в школе. Впрочем, я так сильно обгорел на солнцепеке, что, надо думать, мы где-то на дальнем юге». «На дальнем юге? Может, в южной части Тихого океана?» — спросил Субастик и от радости запрыгал. «Может, и там. По этому случаю я спою тебе песенку», — объявил Субастик. «Но только, пожалуйста, одну. Больше я просто не выдержу. Так мне хочется спать. Зато я спою тебе самую лучшую песенку. Северное море, горе мне с тобой. Ведь ты, кажется, хотел сложить песню про Южное море», — удивленно заметил господин Пепперминт. «А вот сейчас и сложу. Это просто вступление. Если хочешь что-нибудь похвалить, сначала надо рассказать, как плохо все остальное. Тогда и хвалить легче». «Ладно, давай». И Субастик начал снова. «Северное море, горе мне с тобой. Не хочу дружить я с северной звездой. А на Средиземное вовсе б не глядел. У меня хватает неотложных дел. Очень мне не нравится бурный океан. Волны все качаются, он, наверное, пьян. Мне куда милее добрый южный крест. Съел я 100 бананов за один присест. В тропиках уютней, в тропиках теплей, веет нежный ветер с рисовых полей. Плавать 3 дельфина учатся на круге. Что ни говорите, лучше жить на юге». Подхватил господин Пепперминт, он потянулся, зевнул и, согнувшись, забрался в хижину. Субастик последовал за ним, и вскоре оба уснули.